Глава 20. Оля проснулась рано, все еще спали. Ночью после прогулки с Сергеем Мирошкиным она вернулась поздно. Поскреблась в дверь, Глафира ей открыла и сказала, что Лиза спит, и что если она голодна, то пусть перекусит на кухне. На что Оля ответила ей, что сыта, и что ее единственное желание – лечь спать. Конечно, ей хотелось рассказать Глаше о том, что запланировали они с Мирошкиным на утро, но, видя сонное лицо подруги, она поняла, что расскажет ей обо всем позже. К тому же ее не покидало чувство вины за то, что она, боясь оставаться дома одна, практически напросилась пожить у Лизы, а сама как-то быстро придя в себя отправилась на свидание с малознакомым мужчиной, пусть и следователем. Не слишком ли легкомысленно она повела себя в их глазах? И что они теперь о ней подумают? Что она вообще все придумала с этим нападением и встретилась с насильником не у себя дома в кровати, а в каком-нибудь сомнительном месте? Хотя это снова нервы. Никто так не подумает. Тем более, что тот, кто напал на нее, уже убил двух женщин. Кроме того, обратить внимание на Мирошкина ей посоветовала сама Лиза. Да и вообще, и Лиза, и Клафира вели себя с ней так, словно искренне радовались тому, что она идет на встречу с Мирошкиным. Одели ее, накрасили. Рассуждая таким образом, Ольга на цыпочках вошла в отведенную ей комнату. Прошла в расположенную рядом со спальней ванную, включила свет и пустила воду в ванну. Переоделась в приготовленный внимательной Лизой халат и, усевшись на бортик ванны, принялась вспоминать каждое слово, произнесенное Сергеем, каждый его взгляд. Важной показалась Оле сама встреча. Стоило ей выйти из подъезда Лизы, как она сразу же увидела припрыгивающего на холодном ветру Мирошкина. Первым желанием ее было подойти к нему и взять его за руку. Вероятно, так чувствует себя тонущий человек, увидев спасательный круг. Пусть избитое сравнение, но очень верное. «Вот и умница!» Он подошел к ней, взял за руку, и она почувствовала, как пальцы его сжали ее ладонь. «Пошли скорее в машину, холод-то какой!» Они сели в машину и поехали. Ольге было все равно, куда он ее отвезет. С ним она чувствовала себя спокойно, уверенно. Тем более, что он знал сейчас о ней абсолютно все. «Я подумал, что в цирк или в театр это слишком, а вот посидеть в каком-нибудь спокойном, приятном месте будет самое то». «Мне все равно», — призналась она и почувствовала, как кровь прилила к щекам. Душевная боль, которая терзала ее в последние дни, немного отпустила. «Вот и отлично!» Он привез ее в ресторан. Они сели за столик, а когда Ольга огляделась и рассмотрела хорошенько все, что ее окружало, она поняла, что находится, вероятно, в одном из самых дорогих ресторанов города, куда надо записываться предварительно. Она вспомнила об этом, когда увидела украшавшие стены ресторана охотничьи трофеи. Кабанью голову, олени рога, чучело рябчиков и тетерев. В целом же ресторан напоминал гостиную большого охотничьего домика. Разве что посетители, мужчины в костюмах, а женщины в вечерних платьях, никак не соответствовали своим видам стилю ресторана. Несмотря на то, что Мирошкин одет был просто в джинсы и тонкий черный свитер, официант, подошедший как к столику, поздоровался с ним, как со старым знакомым, был с ним предупредителен и предельно вежлив. «Добрый вечер, Сергей Михайлович!» Мирошкин лишь кивнул головой, продолжая изучать меню. «Я подойду через минуту!» Официант склонил голову и метнулся к другому столику. Дорогой ресторан, знакомый официант, но никак не вязались со скромной одеждой Сергея Мирошкина. Из чего Ольга сделала вывод, что понятия не имеет, какой образ жизни он ведет, и что это его внешняя неприметность, скорее всего, служит маскировкой другой жизни Сергея, профессиональной жизни следователя прокуратуры. Ведь где только ему не приходится бывать, с кем только не беседовать, расследуя преступления. «Вы часто здесь бываете?» «Нет, не часто. Меня здесь не любят, хотя и стараются сделать вид, что сильно рады мне. Дело в том, что я расследовал убийство, происшедшее 2 года тому назад в одном из кабинетов этого ресторана. И от того, как я поведу дело, зависела репутация ресторана». «А что, здесь есть кабинеты? Я что-то не замечаю». «Они находятся за гардеробом. Туда ведет скромная такая темная дверь. Все как в кино», — широко улыбнулся Мирошкин. «И вот там-то как раз и находятся кабинеты. Всего их 4. Вот туда уж точно надо записываться заранее. Там что стоят, столики, стулья? И диваны, обитые красным бархатом. Говорю же, как в кино. Там можно и выпить, и закусить, и поспать, и убить кого-нибудь тихо. Ольга, мне кажется, что мы не о том говорим». «А о чем мы должны говорить?» – смутилась Оля. «О тебе. Я понимаю, что тебе хотелось бы поскорее забыть всю эту историю, но для этого надо потрудиться. Постараться вспомнить все то необычное, чего прежде с тобой не было. Какие-то разговоры, лица, намеки, внимательные взгляды, истории с ключами. Ты сиди, ешь, пей, думай, думай, а я в это время буду расточать тебе комплименты, вести себя так, словно не следователь прокуратуры, а просто твой хороший знакомый, почти жених». И снова так хорошо, так замечательно улыбнулся, что Ольга почувствовала, как по телу ее пробежали мурашки. «Хорошо, я буду думать». Вот и замечательно. А сейчас давай сделаем уже заказ. Надеюсь, ты не страдаешь отсутствием аппетита? Нет, все нормально, я бы перекусила. Она не хотела его расстраивать тем, что ей совсем не хочется есть. Если ты собираешься что-нибудь заказать, то помоги мне с выбором. Не вопрос. Только я не знаю, что ты предпочитаешь, рыба или мясо? И вдруг она поняла, что ее мутит от одного названия продуктов. Неужели Лиза была права, и этот первый тест на беременность мог обмануть? И что успокаиваться на этот счет еще рано. Ей так и хотелось сказать, что она ничего сейчас не предпочитает, но тогда ей не следовало вовсе соглашаться приходить сюда. Они должны сделать заказ. Она должна выбрать хотя бы какое-нибудь нейтральное блюдо. Мне бы цыпленка и чай. За ужином Мирошкин стал развивать свою мысль. Я понимаю, мы должны проверить алиби слесаря Андрея. Но вот что-то подсказывает мне, что он здесь ни при чем. Да я тоже не могу представить себе слесаря, который решился бы на такое. К тому же я его даже в лицо не помню. Думаю, это сомнительная версия. Тогда остается твоя соседка, Лидия Александровна, и твои коллеги по работе. Лидия Александровна – прекрасная, добрая женщина. Я знаю ее несколько лет. Кто она такая? Чем занималась? Она пенсионерка, раньше жила в Аткарске. Работала там, кажется, бухгалтером. Почему переехала сюда? Не знаю, не спрашивала. Хотя это же естественно, стремятся из маленького города в большой. Вот если бы я жила в Аткарске, она переехала туда из Саратова или Москвы, вот тогда я бы непременно спросила ее, зачем ей это понадобилось. Тоже правильно. Но вот она могла бы запросто открыть твою квартиру родными ключами. Зачем? Неправильно ставишь вопрос. Не зачем, а для кого? Возможно, кто-то очень сильно хотел провести с тобой время, подкупил ее. Бред, этого не может быть. Она не такая. Она скромная, и деньги ее не интересуют. Деньги интересуют всех, моя дорогая, потому что на деньги можно купить многое, и здоровье в том числе. К тому же, насколько я понимаю, в Аткарске живет семья ее сына, так? Так, ну и что с того? Она уважает закон, она всего боится, она ни разу в жизни не опоздала с квартплатой. Разве это ни о чем не говорит? Я рассматриваю все варианты. Итак, предположим, что у нее есть знакомый, который, мягко говоря, влюбился в тебя. Он приходит к ней, договаривается о том, чтобы она усыпила тебя. Ей это сделать легко, достаточно поменять бутылочки с кефиром. Получает от нее ключи от твоей квартиры. И все. Стой. А может, целью этой мрази было не столько совершить это? Словом, может, кто-то задался целью сделать тебя беременной? Может, речь идет о каком-нибудь наследстве? Или кто-то поспорил? Знаешь, идиотов много. Просто я ни разу в жизни не сталкивался с таким случаем, чтобы кто-то проник ночью в квартиру, чтобы сделать то, что он сделал. Мне иногда кажется, в глазах Ольги покатились слезы, что я скоро сойду с ума. Я не могу больше думать об этом, мне страшно. Оля, извини меня, пожалуйста. Сергей вдруг бросился к ней, схватил ее за руку и крепко сжал. Я дурак, ну какой же я дурак, ведь дал себе слово не говорить с тобой на эту тему. Да я и вытащил тебя от Лизы, чтобы ты немного отвлеклась. А сам что, дурак, что скажешь? Все, ешь спокойно. Уф, надо же, как сплоховал. Он молча, задумчиво ел свою отбивную несколько минут, после чего вдруг сказал, как бы продолжая свою мысль. Поэтому надо ехать в Аткарск. Куда? В Аткарск. Я должен проверить эту твою Наполову. Знаешь, пенсионерки, они бывают иногда очень странные. И вообще, что это за слово такое пенсионерка? Она женщина со своим прошлым, со своей историей. И мы с тобой завтра поедем в Аткарск специально для того, чтобы узнать побольше о ее прошлом, о семье. Увидимся с ее сыном, снохой и внучкой. Может, это будет неожиданно для многих, и Лиза посмеется надо мной, хотя она такая же дотошная, как и я, и всегда проверяет все версии. Но уверен, что это необходимо сделать, чтобы хотя бы исключить ее из списка подозреваемых. Ну, как тебе мой план и мое приглашение? Ты поедешь завтра со мной в Аткарск, в этот прекрасный, чудесный город? Поеду, сразу согласилась она, поскольку самым большим желанием ее было отвлечься от своих мрачных мыслей, сменить обстановку. А уж если ее приглашает такой мужчина, как Мирошкин, так и вовсе глупо отказываться. С ним чувствуешь себя намного увереннее. Обязательно поеду. Тогда в 8 часов я подъеду за тобой. Договорились? Договорились. Потанцуем? Его рука снова легла на ее руку. От этого прикосновения она задрожала. Танцевать? Ольга только в эту минуту поняла, что в ресторане звучит музыка. Разговаривая с Сергеем, она краем глаза видела стоящих на небольшой сцене музыкантов, но у нее в голове они почему-то не связывались с общим шумовым фоном ресторана и тем более с музыкой. Словно все это существовало отдельно и наслаивалось друг на друга. Голоса посетителей, звон посуды, музыка. Сейчас же, когда ее пригласили танцевать, все встало на свои места, и она, осознав вдруг, что находится в ресторане с мужчиной, который ей нравится, сразу согласилась и встала. «Не помню, когда танцевала в последний раз». «Пойдем, пойдем, смелее! И вообще запомни, никогда и ничего не бойся!» «Может, кто-то задался целью сделать тебя беременной? Может, речь идет о каком-нибудь наследстве? Или кто-то поспорил?» Стараясь не шуметь, Ольга умылась, оделась, собралась уже было покинуть комнату, как на пороге возникла Глафира. «Доброе утро, Олечка!» Громким шепотом приветствовала она ее, сверкая глазами. «Я вижу, у тебя все хорошо?» «Мы с Мирошкиным уезжаем в Аткарск», призналась Ольга. «Прямо сейчас. Вернее, через 15 минут. Когда вернемся, все расскажу. А завтракать? Я не могу, мне кусок горла не лезет». «Так нервничаешь?» «Да». «А ты не нервничай, а подумай хорошенько, стоит ли тебе отказываться от завтрака. Путь не близкий, и ты не знаешь, что вас ждет, когда у тебя будет возможность перекусить. Понимаешь, что ты нервничаешь, что твои волнения имеют под собой вполне объяснимую почву. И все же, Оля, пойдем выпьем по чашке кофе. Я приготовлю тебе бутерброд. Еще с собой возьмете. Мы с Лизой так всегда делаем, когда едем в неизвестность». «Хорошо». Глафира усадила Ольгу за кухонный стол, приготовила кофе, бутерброды. «Глаша, наверное, мне не следовало вчера принимать приглашение Мирошкина, а?» «Это почему?» «Вы думаете, наверное, что я легкомысленная? Скажи мне честно». «Оля, мы с Лизой переживаем за тебя. Лиза предложила даже познакомить тебя с одним очень хорошим психиатром, который помог бы выкарабкаться тебе из депрессии. Но теперь, глядя на тебя, я успокоилась. Мирошкин лучше, чем психиатр. Он здоровый молодой мужчина, на которого всегда и во всем можно положиться». «Тогда у меня есть один вопрос. Скажи, а не могла Лиза поговорить с Сергеем, чтобы он пригласил меня? Ну, то есть, может, это он не сам пригласил меня, а вы его попросили? Мне это очень важно знать». «Лично я с Мирошкиным о тебе не говорила. Не думаю, что Лиза способна на такие вещи». «Нет, думаю, что он сам пригласил тебя. Из симпатии, понимаешь? Ты ему понравилась. Вот он и позвонил тебе. Все просто, Оля. И почему ты решила, что ты не можешь понравиться мужчине?» «После всего, что со мной случилось, сейчас я имею в виду Вадима, ведь он же бросил меня, а теперь вот на меня польстился какой-то извращенец, ненормальный. Тут волей-неволей задумаешься, чего ты стоишь. Потому и мысли такие». «Понимаю. Не забивай себе голову ерундой. Сергей отличный парень. Но вот что он испытывает тебе, какие у него планы, понятия не имею. Но в любом случае ты должна вести себя с ним так, словно ты нисколько не сомневаешься в своей неотразимости, словно ты уверена в себе, понимаешь? Даже если вдруг окажется, что он пригласил тебя исключительно для того, чтобы следствие продвинулось, даже в этом случае воспринимай его как хорошего нового друга». Ольга покраснела. «Конечно, и такое можно было предположить. Тогда зачем же ему было так нежно обнимать ее во время танца и слегка целовать шею?» «Ты виделась вчера с Вадимом?» — спросила она осторожно, на самом деле не желая слышать о нем, скорее для того, чтобы сменить тему разговора. «Да, виделась. Но не думаю, что это перспективное направление. Хотя я намерена предпринять кое-что, чтобы проверить его окружение». «Окружение? Кого ты имеешь в виду?» «Его знакомую. Думаю, ты о ней слышала». «Танцовщица. Светлана. Да, сегодня собираюсь к ней». «Понятно». «Знаю, тебе все это неприятно, но что поделать, Олечка? Надо все проверить». Она задумалась, горечью припоминая все то, что было связано с Вадимом. Затем тряхнула головой и глубоко вздохнула. И в эту минуту телефон в ее кармане ожил. «Сергей». Она вздрогнула, вскочила, машинально схватила чашку, допила кофе, поцеловав Глафиру, бросилась к выходу. «Все. Мне пора. Привет, Лизе».